Судья Маркхэм нахмурился и медленно кивнул. «Слушание дела откладывается до завтрашнего утра. Напоминаем членам жюри присяжных, что они не имеют права говорить о подробностях этого дела. Также запрещается обсуждать его в их присутствии». Судья стукнул молотком по столу и величественно проследовал в свой кабинет. Клод Драм многозначительно взглянул на двух полицейских, и те бросились к Мэй Сибли. Мейсон устремился за ними. «Судья Маркхэм просит вас троих зайти к нему в кабинет», — сказал он. Полицейские удивленно переглянулись. «Прошу за мной». И Мейсон направился к двери, за которой только что скрылся судья. На пороге он обернулся и воскликнул: «Эй, Драм!» Тот поднял голову и посмотрел на адвоката. «Не могли бы вы пройти со мной к судье Маркхэму?» После короткого раздумья Драм кивнул и подошел к ним. Адвокаты прошли в кабинет, Мэй Сибли и полицейские последовали за ними. Вдоль стен стояли полки с книгами. Центр комнаты занимал огромный дубовый стол, заваленный бумагами и раскрытыми фолиантами. Судья Маркхэм вопросительно взглянул на вошедших. «Судья, — начал Мейсон, — это молодая женщина, моя свидетельница. Она вызвана в суд защитой. Я заметил, как по сигналу Драмма к ней направились двое полицейских. Могу я попросить вас объяснить моей свидетельнице, что она может молчать, пока ее не вызовут в качестве свидетельницы? А полицейским, что они не имеют права беспокоить ее?» Клод Драм покраснел от ярости. «Раз уж вы подняли этот вопрос, и мы не в зале суда, давайте покончим с ним раз и навсегда». «Ну что ж, приступим. Я собирался выяснить, заплатили ли этой молодой женщине за то, что она выступила в роли обвиняемой. Я хотел узнать, не приходила ли она к водителю такси, чтобы потребовать у него платок, якобы оставленный ею ранее в кабине такси». «Допустим, она ответила бы утвердительно. Что вы намеревались делать дальше?» «Я бы постарался выяснить, кто заплатил за устроенный маскарад, а потом получил бы ордер на арест этого человека». «Этот человек я. Я это сделал. И что теперь?» «Джентльмены, — вмешался судья, — мне кажется, что эта дискуссия увела нас в сторону». «Наоборот, — возразил Мейсон, — я предполагал, что прокурор произнесет именно эти слова. И хочу, чтобы мы объяснились в вашем присутствии. В нашем штате нет закона, запрещающего одной женщине выступать в роли другой. А объявить себя владельцем потерянной вещи также не является преступлением, если при этом не преследуется цель присвоения чужой собственности». «Но ведь именно ради этого и затевался весь обман!» — воскликнул Клод Драм. Мейсон улыбнулся. «Вы забыли, Драм, что, получив платок, я немедленно передал его в полицию, а Мэй Сибли отдала мне его сразу после встречи с водителем. Я лишь проверял его память. Поработав с водителем, вы, естественно, убедили его в том, что в тот вечер он дважды встречался с обвиняемой. Я, в общем-то, не сомневался, что вопросами мне не удастся доказать обратное. Поэтому мне пришлось провести наглядный урок, и все. Я не вышел за рамки прав, предоставленных мне законом».